2 января, вторник. В этот день все переменилось. Абсолютно. Словно большим острым ножом надрезали твердую зелено-полосатую скорлупу арбуза, и он вдруг треснул, раскалываясь на две половинки, демонстрируя под жесткой корой сладко-нежную алую сочную мякоть. Жесткий, жестокий мир дал трещину. Солнечные щупальца прорезали пробоины в облаках и тянулись к земле. У берега на Неве лопнул лед, и по открывшейся вдруг свободной воде плавала, белее даже на фоне снега, пара чаек. Что-то было заложено в этот день, и надо было лишь почувствовать это его особенное назначение. Женя открыл тяжелую дверь и задержался, пропуская Машу вперед. Несмотря на непонятное время, ни обед, ни ужин, так, детсадовский полдник, они с трудом отыскали в кафе свободный столик. Здесь пахло бархатом кофе и уютным теплом. Тепла не хватало. Уже потемневший за витриной электрический город был окутан вновь холодной сыростью. Солнце, заигрывавшее сегодня весь день, устало. Маша расслабленно отогревалась. Весь путь от Эрмитажа они протопали пешком. Несколько раз Маша пыталась затянуть Женю в уютную освещенность маленьких кафешек, но тот упрямо блуждал по улочкам, не объясняя цели. Чем это невзрачное заведение показалось ему более привлекательным, понять было сложно, да и не имело значения. Горячий суп, пар над тарелкой, мягкая полутьма, лишь локально раздвинутая обрезанным абажурами робким светом. Женин взгляд напротив. Что еще надо? Ей было хорошо. Она расстегнула под столом сапожки. Женя снял со спинки стула свою пуховку. «Я исчезну ненадолго». «Ты куда?» Маша, вскинув голову, растерянно посмотрела на него снизу вверх. Женя стоял сзади, за спиной. Он наклонился к ней и поцеловал теплыми губами в щеку. «Жди». Она осталась одна. Без взгляда напротив, зал оказался вдруг довольно обшарпанным, с низкими пригибающими потолками, на скатерти бросилась в глаза прожженная сигаретная дырка, а суп можно было есть лишь в горячем его состоянии, пока он, обжигая язык, не проявлял своих вкусовых качеств. На Машу накатила волна беспокойства, она попыталась отогнать ее и прикрыла глаза. Они шли по Эрмитажу. Ей хотелось произвести впечатление. Уж Эрмитаж она обожала с детства и могла вслепую находить здесь залы с великими художниками. Но Монмартик сразу задал направление. Ему требовались Фальконе, Роден, Канова. Он должен был увидеть все и всех и разрывался от нехватки времени. Я хотел бы здесь поселиться и прожить хотя бы год, не выходя за эти стены. Она рассказывала ему о Вольтере, позировавшем весной 1778 года французскому скульптору Гудону после тайного переезда в Париж по завершении 12-летнего пребывания в Швейцарии. Говорила об умудренном годами проницательно-саркастичном великом философе, а Женя видел усталого и уставшего от жизни немощного старика, которого с трудом удалось несколько раз расшевелить, чтобы скульптор успел уловить и зафиксировать именно это великое выражение на его лице. Зато Женя указывал ей на маленький блестящий кубик мрамора, создающий впечатление светового блика на глазу скульптурного портрета, и этой поразительной идеей высекать из камня блик на влажной поверхности человеческого глаза Женя радовался как величайшему открытию. Они смотрели на одни и те же произведения искусства, но каждый видел свое. Они стояли перед работами Родена. Женя произнес негромко, как заклинание: «Я знаю, что придет время, когда мои скульптуры станут рядом с этими». «Ты серьезно веришь в это?» «А ты не веришь?» «Не в том дело, верю ли я. Наверное, каждый в юности думает, что именно он оставит след в истории, и этот след будет значительнее всего, что человечество видело ранее. Иначе для чего он, именно он, появился на этот свет? Все мы талантливы, единственны и необыкновенны. И куда это все потом девается? Просто надо ставить перед собой задачи. Самые нереальные, самые фантастические, и всякий раз их достигать, чего бы тебе это ни стоило. Хотя бы как тогда, с голубым шариком. Я не верю в везение. Все, чего я добивался в жизни, было скорее вопреки, чем благодаря. Везение — лишь результат неимоверных усилий. Я не романтик, я прагматик. Тогда самый романтичный из всех прагматиков. Или, если хочешь, самый прагматичный из романтиков. А еще надо спешить, очень спешить. Я прожил уже 16 лет, а кто я? Все так же непонятно. Официант подошел поинтересоваться, не желает ли она заказать еще чего-то. По-видимому, это было не слишком закамуфлированное предложение расплатиться и освободить столик. Маша огляделась. Женя не возвращался. Его мороженое, давно расплавленной неаппетитной лепешкой, плавало в сливочном болотце. Маша стала не по себе. В голову не кстати пришел студент из Элькиной вчерашней истории, до сих пор ловящий такси. Официант в ожидании стоял. У Маши не хватило смелости заказать еще чашечку кофе, к тому же деньги должны были быть у Женьки, свои она с собой даже не взяла. Маша в отчаянии посмотрела на входную дверь. Официант, все еще нависая, переминался с ноги на ногу. Дверь с размаху ударилась о стену, и в помещение, едва не сбивая низко свисающие абажуры, влетел Женя. Он схватил Машу за руку, не глядя в счет, расплатился с официантом, и они выскочили наружу. Уже на ходу, попадая в рукава дубленки, Маша все боялась потерять в спешке бабушкин белый пуховый платок. Она не успела ничего спросить, ничего понять. Они почти бежали по заледеневшей, нерасчищенной улице. В какой-то момент Маша остановилась прямо посреди тротуара. Женя умоляюще посмотрела на нее. «Ну что? Можно мне застегнуть сапожки?» Женя сам склонился к ее ногам со словами: «Я мечтал об этом всю свою сознательную жизнь». Они стояли перед закрытой дверью маленькой белой припорошенной снегом церкви. Женя поднялся с колен. «Пошли!» И он толкнул всю в старинных кованых железных полосах и решетках громоздкую дверь. К удивлению, она оказалась не запертой. Внутри было темно. Света от нескольких тусклых свечей и лампадок едва хватало, чтобы осветить образа в золоченных витиеватых окладах, глядящие безжизненными печальными глазами со стен. Маша крепче сжала Женину руку и прижалась к его плечу. «Не бойся», — шепнул он, но при этих словах она почувствовала, как нервный озноб предательски пробегает по всему телу. Где-то в глубине за алтарем скрипнула железная калитка, и спешащим шагом прямо на них пошел в разлете черного своего одеяния высокий, удивительно негнущийся худощавый священник. Он остановился напротив, протяжно изучающе глядя на Машу. «Готовы?» У него оказался неожиданно приятный, мягкий, может, немного глухой, но совсем не страшный голос. И вообще, несмотря на длинную бороду, едва не прикрывающую крест на груди, создающий образ солидности и мудрости, он был явно молод. Женя молча кивнул. Священник почему-то прошел мимо них им за спину, и Маша услышала клацанье запирающегося засова. Обернуться, пошевелиться она не посмела. Она вдруг осознала, для чего она здесь. Запертая за ними дверь раскалывала время на «до» и «после». Еще не поздно было уйти, убежать, распахнуть кованую дверь, чтобы вернуться в то самое «до», чтобы не сбрасывать покрывало с лица этого неизвестного, пугающего «после». Но она только сильнее стиснула Женину руку и прошептала: «Держи меня крепче». Они стояли вдвоем в притворе церкви, ухватившись друг за друга, чтобы бушующая, разрывающая действительность время не расторгло, не разнесло их в пространстве. Две стройно высокие, отпугнувшие от них темноту, свечи, вложенные им в руки, осветили лица. Священник переставил, поменял их местами. Теперь Маша оказалась слева от Жени. Высокий, несгибаемый священник заговорил протяжно речитативом о спасении, а не спаслании любви. Маша ничего не могла поделать с лихорадочной дрожью. Она следила, как вздрагивает жалобный огонек на острие ее свечи, и пропустила момент, когда священник вдруг замолчал в замешательстве. В этом месте по канону должны были возникать кольца, но колец ни у кого не было. Маша вдруг решительно протянула, оголяя руку, на которой серебряным шепотом звякнули Женины браслеты. Женя понял без слов. Осторожно разгибая, он высвободил одну за другой две извивающиеся змейки. Первую он обвил несколько раз вокруг мизинца, а второй обкрутил свой безымянный палец. Священник принял эти импровизированные кольца и, трижды то одевая, то вновь снимая, поменял их местами, пока они не остались на безымянных пальцах двух правых рук. «И ангел твой да предъедет перед ними вся дни живота их». Маша почувствовала вкус Жениных губ на своих губах и только так поняла, что прикрыла ресницы и не видит свечей, священника, алтаря в темнеющей глубине церкви. Впервые за все время она позволила себе вздохнуть полной грудью. Теперь все. Женя поможет ей добраться до дверей. Но она ошибалась. Священник повел их за собой. Они остановились на белом, разостланном перед алтарем полотенце. Несгибаемый священник произнес негромко, но так, что каждое слово отразилось от толстых церковных стен и вернулось к ним: «Венчается раба Божия Мария, рабу Божьему Евгению». Он знал их имена. Преисполненный чувства собственного достоинства, он смотрел свысока на этих двух полудетей. Интересно, что он думал в этот момент. «Имеешь ли ты искреннее непринужденное желание и твердое намерение быть мужем того, кого видишь перед собою?» «Да», — Женя прозвучало твердо и громко, громче, чем был произнесен вопрос. «Имеешь ли ты искреннее непринужденное желание и твердое намерение быть женою того, кого видишь перед собою?» Вопрос повис под сводами. Тишина не наступила. Вопрос снова и снова взрывал мысли в ее мозгу. Она не могла на него ответить. Она не могла не ответить на него. Она не была готова, ей требовалось время, и она почти услышала, как это время со свистом проносится мимо нее. С безумной, все увеличивающейся высоты она увидела детство, игрушки, дочки матери. Она стояла над пропастью и должна была поверить, что облако, на которое наступит, выдержит не только ее, но и двоих. Женя молча обернулся к ней, и в одном его взгляде она различила целую бездну, переполненную любовью и надеждой. Это не было игрой. Женя был серьезен. Он был на грани. Он вновь поставил на карту все. Она не могла его предать. Поймите, если сможете. «Да», — Маша выдохнула это короткое слово и ступила на облако. «Благословенно царство!» Она с трудом воспринимала все, что было потом. Двое молодых ребят, парень в смешных очках и его девчонка, которых Маша даже не замечала раньше, устремленная взглядом внутрь себя, держали над их головами венцы, а священник все повторял: «Господи Боже наш, славою и честью венчаю я». «Я» здесь означает «их». Кажется, была еще чаша с вином, общая чаша, общая судьба и троекратный обход вокруг аналоя с их с Женей соединенными руками под епитрахилью. Лишь одно еще она запомнила с точной отчетливостью, как под самый конец венчания Женя остановил уже собирающегося распрощаться священника, напоминая, чтобы он внес запись в церковную книгу. Тот попробовал отмахнуться, заверяя, что он и так не забудет, но здесь Женя уперся, почему-то показывая пальцем на запястье левой руки. «Время, время!» и потребовал, чтобы все записали при них. Маша видела, чего ему стоило добиться своего. Священник впервые за время всей церемонии склонился над старой, пропахшей пылью церковной книгой. Маша не способна была уже не воспринимать происходящее, ни тем более спорить, но Женя вдруг возмущенно спросил: «Почему 3 января? С утра было 2-е». «По вторникам и четвергам не венчают, я же тебе объяснял, только по указанию архиерея». Священник взглянул на часы. «Немного потерпите, будет 3-е. Ну, будьте счастливы». И, шурша подолами черного облачения, он удалился, унося книгу и чувство собственного достоинства. Маша и Женя остались одни, но вдвоем. Маша и Женя остались вдвоем. В укутанной мраком питерской квартире с излучающими темноту погасшими люстрами, бра, настольными лампами, всего собранного по бедности света с окон чужих домов, едва хватало, чтобы лишь вычертить пару четких силуэтов, вырванном из целого мира замкнутом пространстве, спрятавшем двоих. «Мы чего-то ждем? 12. Они сидели, как и 2 ночи назад, посреди теплой и белой даже в темноте медвежьей шкуры. Женя обнимал своими коленями Машины, обнаженно выглядывающие из-под позавчерашней юбочки, сомкнутые колени. Она держала ладони на его плечах. Их лбы соприкасались. Оба улыбались. «Ты меня любишь?» Она кивала, слегка ударяясь головой об его голову. «Ты еще спрашиваешь?» «Я спрашиваю, чтобы снова услышать твое «да». «Да. Я люблю тебя, хотя еще не могу понять, что эти слова для меня означают. Я еще не осознала себя, тебя, нас. Зато, мне кажется, я уже осознала, что такое я без тебя. Сегодня, когда ты оставил меня одну в кафе, я впервые поняла, что уже не могу существовать вне тебя. Это так удивительно. Это пугает. Я не хочу, не могу без тебя. Глупышка, я буду принадлежать тебе каждый день, пока живу. Где бы ни находился, я не перестану быть твоим. Мое сердце, я отдаю его тебе навсегда». Он распахнул тонкую сорочку и нежно, бережно протянул ей в ладони свое рвущееся, бешено колотящееся, горячее, обжигающее сердце. «Постой, ты так умрешь! Возьми мое, оно принадлежит тебе навсегда!» И она проделала то же, что и он. Он прижал ее теплые ладони, сжимающие, вырывающееся, беспокойное сердце к своей груди. И она повторила это же следом за ним с его ладонью, с его сердцем. Она абсолютно реально ощутила его биение внутри себя, в живой человеческой клетке. Оно стучалось совсем не так, как скромно и деликатно сжималось ее сердце. Его сердце в ее груди билось с размахом, наотмашь, стесненное слишком малыми масштабами и слишком тесными рамками дозволенного. «Теперь я буду жить, пока живешь ты, а ты не умрешь, если я жива. Ты бесстрашная. Я люблю тебя еще и за это. Ты ошибаешься. Я безумная трусиха. Мне на самом деле страшно, но я уже не боюсь своих страхов. Ты, наверное, меня не понимаешь? Я во всем полагаюсь на тебя». «Я понимаю. Сколько сейчас времени? Маша подняла левую руку так, что редкие огни ночного законного города осветили циферблат ее наручных часиков. 1:03. Женя поймал на весу ее ладонь и расстегнул, снял с запястья золотистый браслет часов. Затем две правые руки встретились в темноте, переплетаясь пальцами. Едва слышно звякнули, соприкоснувшись, два самодельных кольца. Он и она потянулись друг к другу и утонули в мягкой теплой шкуре на жестком холодном полу.